расскажу тебе о том, что случилось 200 лет назад. Некий отец-компьютер вступил в спор с неверующим компьютером. Этот последний, будучи новейшей моделью, располагал средствами информационного воздействия, неизвестными нашему клирику. Он выслушал его аргументацию и сказал: «Ты меня проинформировал, а теперь я проинформирую тебя, что не займет и миллионной доли секунды. Преображение наступит немедленно, но не Господне». После чего дистанционно и молниеносно проинформировал нашего отца так, что тот веру утратил. Что скажешь? «Ну, если это и не было насилием над природой, то просто не знаю», — воскликнул я. «У нас это зовется манипуляцией сознанием». «Манипулировать сознанием», — промолвил отец Дарк, — «значит связывать дух незримыми путами, подобно тому, как можно связывать тело видимым образом. Мысль подобна писанию от руки, а манипулировать ею значит водить пишущей рукою так, чтобы она выписывала иные знаки. Это, конечно, насилие. Но тот компьютер действовал по-другому. Любое заключение исходит из каких-то данных, а убеждать оппонента значит при помощи произносимых слов переставлять данные в его уме. Именно это и совершил тот компьютер, только без всяких речей. Формально он сделал то же самое, что и прежний обычный дискутант, но иными средствами коммуникации. Он мог поступить так, потому что благодаря своим способностям видел ум оппонента насквозь. Представь себе, что один шахматист видит лишь доску с фигурами, а другой, сверх того, прозревает еще мысли противника. Он победит его наверняка, не совершая над ним никакого насилия. Как ты думаешь, что мы сделали с нашим братом, когда он вернулся к нам?» «Наверное, сделали так, чтобы он снова уверовал», — неуверенно отозвался я. «Нет, поскольку он не давал согласия, так что мы не могли этого сделать». «Теперь я уже ничего не понимаю. Ведь вы поступили бы в точности так же, как и его противник, только наоборот». «Да нет же, уже нет, ибо наш бывший брат не желал новых диспутов. Понятие «диспут» изменилось и значительно расширилось, понимаешь? Тот, кто соглашается ныне на диспут, должен быть готов не только к словесным атакам. Наш брат проявил, увы, печальное неведение и наивность, а ведь он мог бы поостеречься, ибо тот заранее предупреждал о своем перевесе. Но у него в голове-то не помещалось, что его неколебимая вера может перед чем-либо не устоять. Теоретически имеется выход из этой эскалационной ловушки. Нужно изготовить разум, способный учесть все сочетания всех возможных данных. Но так как их множество обладает бесконечной мощностью, лишь бесконечному разуму было бы по силам обрести метафизическую достоверность. Такого разума нельзя построить наверняка. Как бы мы ни старались, мы строим нечто конечное, и если и есть бесконечный компьютер, то единственно он. Так что на новом уровне цивилизации спор о Всевышнем не только может, но и должен вестись при помощи новых техник, если его вообще желают вести. Ибо информационное оружие по обе стороны изменилось одинаково, и положение борющихся в таком случае симметрично, а потому тождественно положению участников средневековых диспутов. Это новое миссионерство можно признать безнравственным лишь в том случае, если признать безнравственным обращение язычников в древности или споры прежних теологов с атеистами. Всякий иной способ миссионерского служения уже невозможен, поскольку тот, кто ныне хотел бы уверовать, уверует наверняка, а тот, кто обладает верой и желает ее утратить, наверняка утратит ее при помощи соответствующих процедур. Но тогда, в свою очередь, можно было бы воздействовать на орган воли, внушая желание верить. Так оно и есть. Как ты знаешь, некогда было сказано, что Бог на стороне больших батальонов. Теперь, согласно принципу техногенных крестовых походов, он оказался бы на стороне более мощных веровнушающих аппаратов. Но мы не считаем, будто нам следовало втянуться в эту гонку боголюбивых и богоборческих вооружений. Мы не хотим вступать на путь эскалации, при которой мы построим веровнушитель, а они веротушитель. Мы обратим туда, а они обратно, и будем так бороться веками, превратив монастыри в кузницы все более действенных средств и приемов, внушающих алкание веры. «Не могу поверить, — сказал я, — что нет иного пути, кроме того, на который вы, отец, мне указываете. Ведь логика для всех одна, не так ли? А естественный разум?» «Логика — это орудие, — отвечал настоятель. — А орудие само по себе еще ничего не значит. Ему нужен лафет и направляющая рука, а у нас и то, и другое можно вылепить кому как захочется. Что же до естественного разума, то разве я и другие отцы естественны? Мы, как я тебе уже говорил, не что иное, как лом, а наши веруют для тех, кто нас изготовил, а после выбросил побочный продукт бормотания этого лома. Мы получили свободу мысли, потому что промышленность, для которой нас предназначили, требовала именно этого. Слушай внимательно, я открою тебе тайну, которую никому другому не доверил бы. Я знаю, что вскоре ты нас покинешь и что не выдашь ее властям, иначе нам не сдобровать. Братья одного из отдаленных монастырей, посвятившие себя ученым занятиям, открыло средство такого воздействия на волю и мысль, что могла бы в мгновение ока обратить в нашу веру всю планету, поскольку против этих средств нет никакого противоядия. Они не одурманивают, не отупляют, не лишают свободы, а лишь действуют на дух так же, как рука, поворачивающая голову к небу, и голос, произносящий «Смотри!». Единственным понуканием или принуждением было бы то, что нельзя снова закрыть глаза. Эти средства заставляют увидеть лик тайны, а тот, кто узрит ее, уже от нее не избавится, ибо она запечатлелась в нем навечно. Все равно, как если бы я привел тебя к жерлу вулкана и наклонил, чтобы ты посмотрел вглубь. А единственное принуждение, которое я позволяю себе, свелось бы к тому, что увиденного тебе уже не забыть. Итак, мы уже всемогущи в деле обращения, поскольку достигли в нем той высшей степени свободы действий, которой достигла цивилизация в другой сфере – материального телотворения. То есть мы, наконец, смогли бы… Ты понимаешь меня? Мы обрели миссионерское всемогущество и не сделали ничего. Ибо единственное, в чем еще может обнаружить себя наша вера, это отказ согласиться на такой шаг. Я говорю, прежде всего, не буду действовать. Не только не буду служить, но также не буду действовать. Не буду, ибо могу действовать наверняка и сделать все, что захочу. И потому мне не остается ничего иного, кроме как сидеть тут в каменной крысиной норе в сплетении пересохших каналов. Я не нашел ответа на эти слова. Видя бесплодность дальнейшего пребывания на этой планете, после грустного и трогательного прощания с благочестивыми братьями, я снарядил ракету, которая сохранилась целой и невредимой благодаря камуфляжу, и отправился в обратный путь, чувствуя себя другим человеком, нежели тот, что не слишком давно на ней высадился».